Хелон внимательно наблюдал за уходом Хана и его эскорта. Два элементала несли Влада и Ивенту. «Я не понимаю тебя, Ульрик, хан клана волков, и это меня пугает. Но гораздо больше меня пугает то, что недалеко то время, когда я буду понимать тебя намного лучше, чем кто-либо из нас способен хотя бы почувствовать сейчас. И тогда многие содрогнутся от ужаса». Стальной памятный якорь, к которому прислонился Фелон, был холодным, но он не заметил это, пристально всматриваясь в необъятную даль реки Осла. Чайки горлани парили над ним, демонстрируя свои кроваво-красные тушки и черные крылья. Он хотел поднять камень и бросить в них, чтобы разогнать, но не смог собраться с силами. «В чем дело, Фелон?» Он испытал испуг, когда Ранна, подкравшись со спины, обняла его за плечи. «Тебя не так просто отыскать. Я уже засомневалась было, если бы семья, которую ты отвел в центр для бездомных, случайно не обмолвилась». «Пожалуй, я не хотел, чтобы меня нашли. Не сейчас». Ранна отступила, но он потянулся к ее руке. «Нет, я о другом. Просто...» Ранна присела рядом с ним на постамент памятника с якорем. От прохладного воздуха ее щеки покрылись румянцем, а руки озябли. Она позволила ему согреть руки в ладонях и улыбнулась. «Если не хочешь, не говори об этом». На мгновение он замялся, затем покачал головой. «Я просто все еще думаю про старика и его семью. Когда я помог ему, он смотрел на меня так, словно увидел во мне спасителя, сошедшего на землю во второй раз. Он что-то бормотал мне на своем шведском, а я лишь улыбался и помог ему дойти до семьи, которая грелась у костра. Его сын, который, по крайней мере, лет на 10 старше меня, таращился на меня, как на своего господина. Он перевел рассказ отца о сражении, но говорил так, словно я лично захватил полк боевых роботов, по-вашему, кластер». Голубые глаза Ранны сверкнули дьявольским отблеском. «Если послушаете рассказ пехотинцев, так ты и на большее способен». Ее реплика на мгновение оживила угрюмое выражение лица Фелона, но не отвлекла от мрачных мыслей. «Они восхваляли меня, а я думал о том, как предал планету, помогая Ульрику. Я научил его, как выиграть соревнование с Бьерном». «И помог этим людям в большей мере, чем думаешь, Фелон. Медведи-призраки бомбили бы с воздуха позиции драгунов в этом городе, а их пилоты, начиная наступление на врага, стремятся взять числом, а не умением». «Я знаю, но черт побери, это не избавляет меня от чувства, что я Иуда». Он повернулся и заглянул в ее глаза. «Если когда-нибудь кто-то напишет историю завоевания Рассалхага, я буду вписан в нее как Стефан Амарис, узурпатор». Ранна резко выдернула свои руки из его ладоней. «Не говори так. Ты не Иуда и уж тем более не Амарис. Ты пошел на это не из алчности». Она ткнула пальцем в сторону сожженной части города. «Ты набросился на отлично подготовленного бойца, чтобы защитить невиновного. Многие бездомные были тому свидетелями, и многие последовали за тобой, когда ты повел семью старика в жилище. Риск, на который ты пошел, по меньшей мере оправдан уже тем, что сегодняшнюю ночь эти люди проведут в тепле, и у них будет пища, а скоро их дома будут восстановлены». Она подняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «С твоей помощью или без нее, этим людям было суждено пережить случившееся, а жизнь на этой планете вернется в обычное русло». Фелон отвел взгляд. «Звучит так, как будто можно гордиться тем, что я стал рабом». Ранна глубоко вздохнула, затем медленно выдохнула тонкую струйку пара. «Ты многого не знаешь о нас, потому что общался только с одной частью нашего общества. Ты познакомился только с кастой воинов, являющейся авангардом кланов. Сейчас я не могу объяснить тебе все, но ты прав. Стать рабом – это почетно. Избранные становятся членами нашего клана. А это одна из самых великих почестей, которую может изведать человек в своей жизни». Фелон насупил брови. «Но я стал членом клана Волка как раб, а не человек». «Ты не понимаешь. Единственное, что имеет значение, это то, что ты часть клана Волка. От разочарования она сжала пальцы в кулаки. Чувствуя, что спор будет постоянно возвращаться на круги своя, Феллон снова потянулся к ней и взял ее руки в свои ладони. «Ран, я не хочу спорить с тобой», — он застенчиво пожал плечами. «Может, я просто затосковал по родному дому, ведь я почти год провел на шаттлах и прыгунах. А когда ступил на земную твердь и снова ощутил притяжение...» Он отвернулся и стал смотреть на водную гладь реки. «Я чувствую себя таким одиноким». Схватив Феллона за запястье, Ран навернула его из грез на землю. «Пока я здесь, Феллон Келл, ты никогда не будешь одинок. Поскольку я звездный командир, мне предоставили в отеле Копенгаген целый номер. Давай жить вместе. Я постараюсь на деле убедить тебя, что клан Волка стал твоим домом».